Глава 8. «И как дела у моего лучшего агента?» — прозвучал в небольшой гарнитуре, надетой на ухо, как обычно жизнерадостный голос Арса. «Лучше всех», — буркнул я, в этот самый момент стоящий перед зеркалом в уборной своего номера и застегивающий пуговицы новой рубашки. «Благо, когда есть возможность, обязательно беру на задание парочку запасных комплектов снаряжения. После столь зажигательной ночки выглядел я, конечно, весьма своеобразно. Залитый своей и чужой кровищей, покоцанный, взъерошенный и со всех сторон подкопченный. Впрочем, учитывая все, что успело произойти, я еще легко отделался. Отмыться, причесаться и переодеться было проще всего, а от нанесенных мне порезов, заклеенных для конспирации пластырями, уже к вечеру не останется и следа. «Значит, ты уже нашел нарушителя и решил проблему? Меньшего я от тебя и не ждал. Где и когда организовать точку эвакуации?» «С этим придется повременить», — скривился я. «Зафиксированный нами нарушитель пошел на контакт». «Ого, значит, прибудешь с уловом? Что он из себя представляет?» «Она», — поправил я. «Аура чистая, без следов постороннего вмешательства. Насколько это можно определить с помощью скаутера? Физиология вполне человеческая, однако налицо небольшие отклонения от стандарта в сторону увеличения физических параметров. Магии, псионики и прочего в этом духе я пока не заметил». «Значит, ничего особенного», — подвел итог Арс. «Она что, провалилась в стихийный разрыв?» «Почти. Набрела на допотопный портал, так что со всех сторон это непреднамеренное пересечение границ мироздания». «Но...» — он моментально сообразил, что самое интересное еще впереди. «Но суть в том, что ее туда вполне преднамеренно загнали. Там вообще мутная история, я и сам в этом толком не разобрался. Но самое главное, что за ней границу пересекли еще несколько нарушителей. И вот это уже совсем не стихийники, а самые настоящие агрессоры. Кира, так ее зовут, идентифицировала этих существ как фейри. Они намного сильнее и быстрее человека, а также владеют каким-то аналогом магии. При помощи местных мне удалось уничтожить троих. Сколько осталось, неизвестно, но вряд ли много». «И ясненько», — протянул Арс. «Но почему ты сходу классифицировал их как агрессоров? Может быть, им нужна лишь эта Кира, и когда они ее получат, то вернутся к себе?» «Нет, если верить ее рассказу, она для Фейри лишь повод расширить свои владения. Они оккупируют леса, а тем, кто живет рядом, условно говоря, навязывают свою крышу. Похоже, эта схема неплохо отработана. Неизвестно, на сколько миров они уже успели распространить свое влияние». «Не думаю, что намного, иначе мы бы давно взяли их на карандаш». «Ну, не знаю. Даже в своем родном мире я слышал о Фейри. Я попытался припомнить все, что знаю об этих существах, но выходило совсем немного. Вроде как кельтская мифология». «Ты давай, Протамир, только не приплетай. Эти инсайды, даже если они верны, могли устареть на тысячи лет». «Считается, что родиться в одном из протомиров – огромная удача, особенно для агента. Это как проживать в столице огромного государства и при этом иметь возможность собирать слухи о событиях, происходящих на периферии, в то время как жители глубинки этого лишены. Только вот до нас они доходят не в виде лаконичных репортажей, где все разложено по полочкам, а в качестве плодов творчества, восприимчивых к приему соответствующих сигналов людей. И это может быть что угодно, от книг и комиксов до фильмов и сериалов. Ну, или тех же полузабытых мифов и легенд. Историками не доказано существование Атлантиды, древнегреческих богов, Робин Гуда с королем Артуром, всяких леших домовых, да тех же фейри. Но это вовсе не означает, что они не существуют в сопредельных мирах. Впрочем, ученым из тех, кто в теме, не дает покоя вопрос, что было раньше, яйцо или курица. В смысле, не может ли быть, что творцы из Протомира – это именно творцы, и они не принимают сигнал, а испускают его, создавая своим воображением новые миры или даже вселенные. Эдакое невероятное могущество, о котором они сами никогда не узнают. По мне, так это полный бред, хотя сторонников у этой теории немало. И иногда они приводят довольно убедительные аргументы. Собственно, именно с подачи этих деятелей еще в незапамятные времена завирусился термин «протомир», как если бы такой мир и впрямь являлся основой из которой берут свое начало остальные миры. Но лично мне куда проще вообще не задумываться над всей этой метафизической хренью, иначе рано или поздно ты дойдешь до мысли, что и сам являешься плодом чьей-нибудь нездоровой фантазии. В конце концов, если так рассуждать, то почему бы не существовать протомирам для протомиров? В общем, я совсем не удивлюсь, если вдруг выяснится, что у меня на родине, помимо мифов о Фейре, существует какая-нибудь второсортная книжица для подростков и проподростков, в которой те противостоят злобным Фейри-охотникам, захватывающим сопредельные миры. Или могла бы существовать, но ее нет. В случае, если принявший соответствующую передачу человек оставил ее при себе, поленившись перенести свое озарение в текстовый формат, либо постеснявшись выкладывать его в общий доступ. А ведь сейчас такое сплошь и рядом. Свои сочинения публикуют все подряд. Так что нет никакой возможности перелопатить вообще весь интернет в поисках крупиц истины. К тому же, твоя стихийница вполне может заливать, надеясь на твою защиту от тех, кто за ней гонится, справедливо заметил Арс. У меня тоже были подобные подозрения, но Фейри своими действиями подтвердили ее слова. Судя по всему, они намерены закрепиться в этом мире надолго, и ты сам понимаешь, к чему это может привести. Все же местные такого терпеть не станут. Да, дела, протянул Арс. Вот что, скажи мне прямо. Ты сможешь самостоятельно разрулить эту ситуацию? Или мне уже нужно бежать к начальству и созывать знамена? Ну, я задумался. Шанс предотвратить полномасштабное вторжение еще есть. Если я сумею организовать местных, то... Никаких «если», Сема, строго перебил меня он. Либо ты разбираешься совсем сам, а значит награду или штраф в зависимости от результата тоже получаешь сам. Или я посылаю запрос на подкрепление. Так что да или нет? Я прикрыл глаза, лихорадочно соображая. Вызвать подкрепление для агента – это все равно, что расписаться в собственной некомпетентности. Да, обстоятельства могут складываться не в нашу пользу, а противник может быть слишком силен. Но существует слишком много примеров, когда всего один разумный ставил на кон все, включая собственную жизнь, и просто делал свою работу. Именно такие случаи и определяют профпригодность того, кто смеет называть себя агентом. Без умения импровизировать и находить выход из любой ситуации, долго этим заниматься не выйдет, несмотря на все модификации, гаджеты и дары. Они лишь инструменты, которые повиснут мертвым грузом в руках откровенного неумехи. «Я сам справлюсь», — решительно выдохнул я. «Все же шансы у меня неплохие. Число тварей значительно сократилось. Одна серьезно ранена, так что остался лишь последний рывок – добить оставшихся, да перекрыть путь в этот мир. Нет совершенно никаких причин ради такого пустяка отвлекать от работы моих коллег. Меньшего я от тебя и не ждал, ведь не зря же ты мой лучший агент». Арс, как обычно, забыл добавить, что на данный момент я его единственный агент. «Тебе понадобится какая-нибудь помощь? Сделаю все, что в моих полномочиях. Нужно дополнительное прикрытие». Вот, наконец мы перешли к тому, зачем я вообще с ним связался. Пришлось на ходу менять легенду, сказать местным, что работаю в секретном отделе ФБР, занимающемся всякой сверхъестественной хренью. И еще они увидели в деле мой арсенал. Здешний шеф полиции – очень подозрительный тип. Нужно какое-то стороннее подтверждение моим словам, а то чувствую, скоро он будет опасаться меня сильнее, чем тварей, которых мы постреляли. Не хотелось бы оказаться на их месте. «И всего-то!» — фыркнул Арс. Наверняка он сейчас в своей излюбленной манере беззаботно откинулся на кресле, закинув ноги на край стола. «Предоставь это мне, все будет в лучшем виде». «Главное, не перестарайся», — предупредил я. Не хотелось бы внезапно оказаться экспертом по летающим тарелкам, который стажировался у марсиан. «За кого ты меня принимаешь? Я же профессионал!» Корча из себя оскорбленную невинность, воскликнул он. «Будешь практикантом колдуна Вуду с Гаити? Или лучше учеником самого Малдера?» «Арс! Не нервничай ты так. Разве я когда-нибудь тебя подводил?» Не став дожидаться ответа на этот вопрос, он быстро сменил тему. «Это все. Или тебе понадобится что-то еще?» «Нужно уничтожить портал. Не помешало бы спецсредство», — с очевидным намеком произнес я. Выбью санкцию под свою ответственность, но для отчета мне понадобится доказательство. Все на скаутере. Отлично, тогда жди посылку. А еще мне бы где-нибудь поблизости точку экстренной эвакуации организовать на двоих. Если сюда заявятся настоящие представители спецслужб, придется срочно рвать когти. Пришли координаты. Сделаем, заверил меня Арс. Тогда у меня все. В таком случае жду тебя с твоей новой подружкой на базе. Удачи. Сняв гарнитуру, я убрал ее в карман брюк, после чего наконец-то выключил воду в душе. Такая себе конспирация, но лучше уж так, чем гуляя по улице разговаривать с самим собой. Все-таки мобильная связь сейчас не развита, а слава Шизика меня не прельщает. После всего случившегося копы на меня и без того косо посматривают. Не забыв перед выходом повязать галстук, я накинул новый пиджак и вышел из номера, полный решимости завершить начатое.